Ты, — выдохнула Аглая и закрыла глаза, чтобы не видеть. — Он пощадил тебя. На Викторе был дорогой черный костюм, шелковый кружевной ворот, высокие начищенные сапоги, перевязь без шпаги, пояс с массивной гербовой пряжкой, рыжие волосы уложены, глаза усталые. Он был столь же хорош и свеж, как когда-то в Париже, на набережной Сены, как в светских гостиных Санкт-Петербурга. Он уверен в моей преданности собачьей, и он прав, — сказал Виктор, приблизившись и завладевая безвольной рукой Аглаи. — Понимаешь ты, он прав. Одно дело побег вам организовал я, а другое — жизнь за него положу. Но он же негодяй! Аглая вырвала руку. — Ты же знаешь, он негодяй последний! Она открыла глаза и смотрела в лицо Виктора. — Мерзавец, каких мало! Гнилая собака холерная, лучше так ведь! Виктор помолчал, подбирая слова, потом спросил. — Ты же за графа Трипольского Андрея Андреевича своего тоже жизнь отдать готова? Сравнил тоже. Аглая резко повернула голову, и острые шипы больно вонзились в шею девушки. Ты же любое помилование за любой грех из его рук спокойно примешь, — продолжал Виктор. — Разве можем мы усомниться в бытии Божьем, когда имеем столько прямых доказательств? Разве не Богом устроено, что они хозяева наши, а мы рабы? Разве не сказано, что мы должны любить господ своих и слушаться, как дети родителей? Мы же одинаковы с тобою. Разве нет? Скажи правду. Аглая ответила не сразу. «Хотя был бы Андрей негодяй, — сказала она наконец, — отдала в жизнь. Здесь ты прав, а пример твой безумен. Нельзя хозяина Богу уравнять. Но даже если бы из твоего примера идти, жизнь бы отдала, но сапоги его лизать бы не стала». Она опять подвинулась, один из шипов прорезал кожу, и по шее Аглая потекла кровь, но она не обратила на это внимания. «Странное это чувство, страшнее любви, — сказала тихо она, — чувство хозяина». Они оба помолчали. Виктор повернулся уходить и даже отворил дверь. «Поцелуй меня, — попросила Аглая, снова зажмуриваясь, — в последний раз». Виктор приблизился, склонился к сидящей на стуле девушке. По шее Аглая стекала струйками кровь. «На тебе кровь, — прошептал Виктор. — Помнишь, ты меня своею кровью испачкала?» Виктор поцеловал Аглаю в шею, вынул платочек, промокнул губы и, ни слова больше не сказав, вышел. Его душили слезы. Шальная пуля не остановила Андрея Трипольского. Боль была короткой и быстро отпустила. Только через несколько часов скачки по ночной дороге Трипольский сообразил, что потерял много крови. Голова его кружилась, луна на небе раскачивалась, как белый круглый маятник немецких каминных часов. «Глупо-то как!» — подумал Андрей, припадая всем телом к шее лошади. «Глупо! Может быть, мне, чтобы встретиться с Анной Владиславной, каких-нибудь 5 верст всего и осталось проехать. Не спас бы ее, так хотя бы увидел, попрощался по-человечески, а я сейчас свалюсь посреди дороги и засну, навсегда засну». Голова кружилась, он почти выпадал из седла, но еще какое-то время держался, обхватив обеими руками конскую шею. Трипольский пытался понять, что же можно сделать, но мысли уплывали и путались. Прежде чем рухнуть на дорогу, соскользнуть с лошади, Андрей заметил впереди какой-то подрагивающий свет. Он приподнялся, но от резкого движения боль пронзила тело, и он не удержался в седле. Ударившись о мерзлую дорогу, Трипольский потерял сознание. Очнулся Андрей Андреевич очень нескоро. А когда очнулся, то был немало удивлен, что лежит на перине и накрыт сверху теплым одеялом. Была все еще ночь. Трипольский попробовал присесть и почувствовал боль. Андрей Андреевич осторожно ощупал себя и понял, что перевязан. Вокруг было темно. Андрей сидел на постели и всматривался во мрак до тех пор, покуда глаза не начали привыкать. Когда же глаза привыкли, и он различил окружающие предметы и людей, происшедшее стало несколько понятнее. Рядом на лавках спали несколько человек. Это была обыкновенная крестьянская изба, а добравшись до окна и выглянув наружу, он понял, что ночь теперь другая. Когда он потерял сознание, луна уже уходила с неба, а теперь она только лишь поднималась. Новая боль и новый приступ слабости заставили Трипольского вернуться в постель. Он лег и сразу заснул. Разбудил его женский голос. «Барин! Барин! Просыпайтесь, барин!» Андрей слегка потрясли за плечо. Он открыл глаза. К нему склонялась молодая черноглазая женщина. «Ну, слава Богу!» — сказала она и перекрестилась. «Живой!» «Где я?» — спросил Андрей. «В доме. Где же? В деревне». «Кому принадлежит деревня?» «Кому ж? Бурси Ивану Кузьмичу». Трипольский попробовал вскочить, но женщина остановила его. «Да не бойтесь, барин, не выдадим мы вас. Скажите спасибо, что Прохор на вас наткнулся, а никто другой. Лежите пока, лежите, оклемаетесь, тогда и пойдете. Сейчас чего?»